До поляны осталось около 40 шагов, когда до меня донесся нервный голос Иванюшина. «Тебе говорю, не все здесь так чисто». Я остановился и, присев на траву, немного напряг слух. В принципе, даже на пятом уровне антропрогрессии человек способен сознательным волевым усилием увеличивать чувствительность основных рецепторов организма в несколько раз. А у меня их чувствительность даже в штатном расслабленном состоянии и без того превосходили среднестандартную биологическую раза в три. Так что, несмотря на шум леса и птичий гомон, разговор я слышал прекрасно. «Так чего тут нечисто-то, товарищ младший политрук?» — спросил в ответ Головатюк. «А подозрительно, что наш товарищ командир в гимнастерке без знаков различия, да и гимнастерочка-то уж больно новая, не обмятая». «Ну и что? Да мало ли чего бывает. Может, только получил. Не успел всю фурнитуру пришить. А как немец напал, схватил первое, что под руку попалось. Немец Иван как попер, и не ждал никто». «А все равно я бы бдительности не терял». Я усмехнулся. «Типичная ситуация. Аутсайдер группы пытается настроить остальных против лидера. Ну-ну, посмотрим, как у Иванюшина это получится». «Вот ты, к примеру, знаешь, какого он звания, из какого подразделения?» Вновь подал голос младший политрук. «Так это... нет...» Несколько озадаченно отозвался Головатюк. «Но я как-то и не спрашивал». «Вот...» — удовлетворенно заявил Иванюшин. «И чего это он нас отослал, когда бой начался? Отходите, мол, а сам остался. А может, он там потихоньку от нас вступил в контакт с врагом?» «Там же всю дорогу стрельба шла, мама, не горюй. И он же, это, столько гадов положил гранатами!» — повысил голос Головатюк, как видно, приведенный в изумление фактом подобного обвинения. «Ничего, для пользы дела фашисты могут и своих положить!» — авторитетно заявил младший политрук. «Да какая тут польза делу?» — горячо вскинулся старший сержант. «Втереться в доверие». «К кому? К нам, что ли? Это же мне важные цацы!» «Ну, сначала к нам, а затем с нашей помощью и...» «Да с какой нашей помощью? Да нас самих в особый отдел упекут, только появимся. Почему, мол, да как? Не дезертировали? Какое тут доверие?» «Ну, мало ли!» — уже неуверенно отозвался Иванюшин. «А может, мы героически выйдем к нашим, с боем?» «Так, чтобы нам героически с боем к своим выйти, — развил успех Головатюк, — надо бы на командира слушать, а иначе так и сгинем, не за понюшку табаку». «Я вам так скажу, товарищ младший политрук, нам сейчас нашего командира надо ой как держаться, но он один нас к своим вывести сможет, это уж мне поверьте. Я таких командиров еще никогда не встречал. Очень серьезный боец, и командир хоть куда». Младший политрук помолчал некоторое время, а затем, судя по интонации, уже признавая свое поражение, все-таки добавил: «Но все равно бдительности терять не следует. И это мое вам, товарищ Головатюк, партийное поручение». Они замолчали. Я еще немного посидел, размышляя над их словами, а затем понял, что незачем заниматься любительством. В конце концов, с вершины того дерева я не заметил никаких признаков не только погони, но и вообще присутствия людей в радиусе где-то около 8 километров. А это, при наглядно засвидетельствованном мной темпе передвижения местного населения по пересеченной лесистой местности, давало как минимум 3 часа безопасного времени, которое можно потратить на аналитику. Если, конечно, я приступлю к ней прямо сейчас. Поэтому я поднялся и двинулся вперед. Да уж, лагерь они разбили из ряда вон плохо. Ветви для лежаков были срублены прямо с деревьев, окружающих поляну. Причем не по веточке, прореживая крону, а сплошняком, с одной стороны. Если бы здешний противник использовал даже очень устаревшие и примитивные станции оптовизуальной разведки, засечь наш лагерь для него не представило бы никакого труда. Просто по изуродованным кронам. Не говоря уже о том, что костер они развели прямо посередине поляны, не приняв никаких мер маскировки. Засечь его был способен даже простейший инфракрасный маркировщик, входящий в систему обеспечения безопасности движения гражданских олейеров. Я покачал головой, но ничего говорить не стал. Позже. Сейчас анализ обстановки гораздо важнее, а просто выказать неудовольствие, не заставив все переделать, бессмысленная трата времени. Первое правило командира: не можешь заставить сделать правильно, не заметь. А если уж публично зафиксировал недостаток, добейся его устранения. Головатюк, дежуришь первым, потом Иванюшин. Младший политрук будет меня. Время дежурства 4 часа. Все понятно? Так точно, дружно отозвались оба. Но Иванюшин не выдержал и задал таки вопрос. «Товарищ командир, а можно узнать, какого вы звания?» «Капитан?» «Капитан Куницын», — отозвался я, снимая ремень и устраиваясь на подстилке. Я выбрал это звание, поскольку, как я теперь знал, оно приблизительно соответствовало уровню моей подготовки, то есть если бы речь шла о гвардии. Ну, еще и потому, что среди найденных мной документов оказался один как раз с таким званием и фамилией. Мне надо подремать. Людей поблизости нет, но все равно не шумите. Понятно? Так точно. Вновь хором отозвались они. Я проснулся в тот момент, когда Иванюшин уже протянул руку, чтобы потрясти меня за плечо. На этот раз меня никто не беспокоил, так что и этап разделенного сознания, и этап использования нелинейной логики прошли вполне удачно, после чего я просто заснул. И вот теперь младший политрук будил меня для того, чтобы я заступил на дежурство. «Ну как обстановка, товарищ Иванюшин?» — спросил я, поднимаясь с кучи веток, служившей мне постелью. «Все тихо, товарищ командир», — отозвался младший политрук. Я кивнул и поднялся на ноги, перепоясавшись ремнем. Иванюшин молча улегся на свое место и спустя несколько минут мерно засопел. Похоже, он сидел с головотяком, а спать улегся только сейчас. Я прошелся вокруг поляны. Костер уже потух, над головой висели крупные звезды. Лес тихо шумел. Я прислушался к мерному дыханию своих соратников, а затем подхватил пустой дегтярь, вытащил из разорванного сидора головотюка несколько пачек патронов и присел на краю поляны. Надо было осваивать попавшееся в руки оружие.